Конец закона. Таким будет название нашей темы. И объектом нашего исследования будет послание к римлянам, 10 глава, 4 текст. Слова апостола Павла. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Что означает это выражение «конец закона Христос»? Попробуем в этом разобраться. Учитывая то, что апостол Павел пишет определенной категории людей и своеобразным языком, которым пишет апостол Петр, что он говорит об этом во всех посланиях, которые есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Это цитата из второго послания апостола Петра, 3 главы 16 текста. То есть, чтобы нам сегодня, так же, как и тогда, не извращать слова апостола Павла и быть способными отвечать своим оппонентам, мы сегодня как раз и поговорим о том, что означает это выражение «конец закона Христос», какой смысл апостол вкладывает в эти слова. Для этого зачитаем с третьего текста 10 главы послания к римлянам. «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Давайте сначала определимся с понятиями. Что такое праведность? О какой праведности в данном случае говорит нам апостол Павел? О соблюдении заповедей праведности имеется в виду. Написано о Божьей праведности. Божья праведность. В чем выражается Божья праведность? Не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность. Что такое праведность? Правда, истина. Вообще понятие праведности имеет широкое значение. Оно может включать в себя как праведность, правоту, так и праведность в соответствии Божьим требованиям. Когда речь идет о собственной праведности, здесь говорится о соответствии Божьим требованиям. В соответствии с твоим представлением. А зачем тогда противопоставляется собственная праведность Божьей праведности? Что такое Божья праведность? Вот собственная праведность – это когда я прав. А что такое Божья праведность? Бог видит человека праведным. Прав Бог. Бог считает человека праведным. То есть о какой здесь праведности говорится? О соответствии требованиям закона? В общем-то, да. Закон – это закон. Не совсем так. Дальше, если вы прочитаете шестой текст, говорит нам. А праведность от веры так говорит. Пятый. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. И дальше идут цитаты. О какой праведности идет речь? Праведность по делам и праведность по вере противопоставляются здесь одна другой. Значит, речь идет о чем в этом послании? О чем идет речь, если говорится о праведности по вере? Не о соответствии Божьим требованиям, а об оправдании человека от греха. И здесь имеет огромное значение, как человек оправдывается. Бог его оправдывает? Что есть Божья праведность? Или он сам себя оправдывает делами, соблюдением закона? Не о плодах в данном случае говорится, и не в соответствии Божьим критериям, а о оправдании, о праведности по вере. А почему апостол Павел приводит здесь в пример Моисея? Как вообще люди, к которым обращается апостол Павел, понимали оправдать? Почему такой вопрос возник? О праведности по вере и об оправдании делами. На тот момент, когда апостол Павел пишет к римлянам, остро стоял вопрос о соблюдении Моисеева закона. Почему такое произошло? Потому что люди, принявшие христианство из иудеев и ранее соблюдавшие закон Моисеев, утверждали, что для прощения грехов недостаточно оправдание в крови Иисуса Христа. Для этого еще нужно соблюдать закон Моисеев, а в частности обрезываться. Обрезание необходимо, чтобы иметь возможность к спасению. Почему они так считали? Завет это был. А потому что язычники, необрезанные язычники, присоединившиеся к народу Господню, не могли принимать Пасху наравне с евреями. А Пасха – это есть Христос, закланный за нас. Соответственно, если ты не ешь Пасху, ты этого оправдания не имеешь. А что нужно сделать, чтобы есть Пасху? Обрезаться. Все. Чтобы рассмотреть этот вопрос шире, давайте вспомним, как Божий народ прежде получал оправдание. Речь шла об оправдании, когда они еще не получили Божий закон на Синае. Нет. А когда встал этот вопрос? Когда они нарушили завет и поставили себе золотого тельца. И вот здесь встает вопрос, а что дальше-то? Бог говорит Моисею, я могу уничтожить этот народ, произведу от тебя новый. Но Моисей говорит, нет, ради клятвы ты не можешь этого сделать. Ну а что тогда с этим делать? И вот здесь возникает вопрос о получении оправдания. И каким образом народ получает оправдание своих грехов. Вот давайте обратимся к словам, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 16 и 17 текстах. Иоанн говорит, «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». О чем здесь говорит Иоанн? Закон дан через Моисея, да? Благодать же и истина через Иисуса Христа. И такое непонятное выражение. Благодать на благодать. О чем это говорит? Вообще, о чем говорит понятие благодати? Благодать. Это о чем? Незаслуженное что-то. Это милость Бога, которую человек не заслуживает. Это уже неправедность закона, да? Речь идет о благодати, о незаслуженной милости. И какую роль в получении этой благодати играет закон Моисеев? Вот дальше Иоанн пишет, благодать же и истина через Иисуса Христа. То есть истина раньше была неполной, от полноты мы его приняли. И Он дал нам эту полную благодать. А в чем выражалась его благодать? Благодать Иисуса Христа. Да, благодать Иисуса Христа открылась в том, что Он отдал свою жизнь для искупления людей. И причем есть закон Моисеев? Ну, раньше нужно было жертву принести, которая указывала на жертву Иисуса Христа. Правильно. Потому что закон Моисеев в этих образах и жертвоприношениях указывал на жертву Иисуса Христа. Раньше, чтобы человеку получить прощение, ему нужно было прийти в скинию и принести жертву за свой грех. Скиния когда появляется? При Моисее еще. Сразу после исхода их из Египта. Когда появляется скиния? После того, как они получили заповеди на Синае, когда появляется скиния? После того, как они нарушили завет. После того, как они разрушили этот закон. Как план спасения, как выход из сложившейся ситуации. Через скинию и постановление закона Моисеева о жертвоприношениях люди получают благодать. Но это была истинная благодать. Нет, это был образ, указывающий на истинную жертву. И когда пришел Иисус, мы имеем полноту. Полноту этой истины, полноту этой благодати. А что означает выражение «благодать на благодать»? Какое-то наслоение благодати, да? Непонятно, но приятно. Здесь имеет место неправильный перевод. Предлог «вместо» заменили на предлог «на». Дословно это будет означать благодать вместо благодати. Раньше была неполная благодать. Это та благодать, которую давал закон Моисеев. Ведь заповеди на Синае, полученные Моисеем от Бога, этой благодати не предусматривали. Они могли дать благодать заповеди? Нет. Они могли только осудить грех. Все. Но дать милость в прощении грехов мог только закон Моисеев, который говорил о жертве, об искупительной жертве в крови жертвенных чистых животных. Ибо без пролития крови не бывает прощения, говорит нам закон. А теперь этой жертвой становится сам Иисус Христос, истинная жертва. Чем он заменяет существовавшую ранее благодать? То есть одна благодать сменяется другой благодатью, истинной благодатью. Как пишет апостол Павел, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Жертвы животных не могли очистить грехи людей. Они указывали на истинную жертву, которая будет принесена для искупления их преступлений. Так одна благодать заменяет другую. И в чем здесь проблема? Проблема в том, что прежде для того, чтобы получить прощение своих грехов, нужно было исполнить предписание закона Моисеева. Опять же, повторюсь, прийти в скинию, принести жертву за грех. Потом однажды в году первосвященник приносит козла в жертву за грех и очищает уже весь народ. То есть прощение, или как мы говорим, оправдание народа напрямую зависело от того, что сделает человек, исполнит ли он в своей жизни закон Моисеев. То есть зависело от соблюдения этого закона, непосредственно от его дел. И с этой психологией иудеи приходят в христианскую веру, вступают уже в Новый Завет. И у них вот остается эта прочная связка. Оправдание зависит от того, что я сделаю, насколько точно я исполню предписание закона Моисеева. И во времена Иисуса Христа оправдание людей в представлении книжников и фарисеев зависит не только от принесения жертв, указывающих на искупительную жертву, но и вообще от соблюдения любых других заповедей, включая заповедей, данных Моисею на Синае. Теперь, чтобы получить оправдание, тебе недостаточно даже жертву принести. Кроме жертвоприношения, тебе и нужно еще закон соблюдать. Гражданский закон, нравственный закон, 10 заповедей. Но может ли соблюдение 10 заповедей оправдать виновного человека? Можно ли оправдаться перед Богом тем, что я соблюдаю Божьи заповеди? Даже нынешняя праведность человека, то есть соответствие его Божьим требованиям, не решает проблемы греха, совершенного им в прошлом. Может, сегодня ты соблюдаешь заповеди, да? Но вчера-то ты грешил, а возмездие за грех – смерть. И то, что ты сегодня соблюдаешь Божьи заповеди, уже не имеет никакого значения для твоего оправдания. Поэтому, обращаясь к этой теме, апостол говорит, что конец закона – Христос. Говоря об оправдании, он приводит два примера. Оправдание, которое человек получает от Бога, когда Бог его считает праведным, и оправдание, которое он имеет от собственных дел. И здесь не имеет значения даже, какой это закон. Моисеев ли это закон, через который раньше люди получали благодать? Или это нравственный закон? В любом случае, оправдаться им человек перед Богом не может. Оправдать его может только Христос. И поэтому, изобличив человека в грехе, роль закона в оправдании верующего на этом исчерпывается. закон приводит человека к Христу для того, чтобы тот мог его оправдать. Но сама эта невозможность оправдаться законом говорит ли о том, что теперь закон больше не нужен человеку для спасения? Человек по-прежнему нуждается в обличении. То есть закон нужен только, чтобы обличать. То есть только, чтобы прийти ко Христу. А дальше закон не нужен. Человек, получая оправдание, живет уже без закона. Возникает вопрос тогда, а для чего человек получает оправдание? Для чего? Чтобы грешить дальше или чтобы жить праведной жизнью? То есть соблюдать закон. Для чего он получает это оправдание Иисуса Христа? Что по этому поводу говорит сам Христос грешнице? Я не осуждаю тебя, живи дальше, как жила. Нет, он не так говорит. Он говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь и греши. Закон не только указывает на вину человека перед Богом. Он предъявляет критерии к его праведной жизни. Чтобы находиться в благодати Иисуса Христа, человеку нужно отвечать на любовь Бога взаимностью. Ведь в этом любовь Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст, что отдал Сына Своего Единородного. Бог возлюбил мир в этом, в том, что Он отдал Сына в жертву за грех, открылась Его любовь. И отвечая на эту любовь взаимностью, человеку нужно что сделать? Принять эту жертву только. Нет, ему тоже нужно проявить любовь, ответить на любовь Бога любовью. А в этом и есть любовь к Богу, как пишет нам апостол, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Это цитата из первого послания Иоанна, 5 главы 3 текста. Заповеди определяют, какой должна быть наша любовь. Потому что по-своему Бога мы любить не можем. Бог сам определяет критерии этой любви. Что является любовью, а что нет. Убийство, причиной которой является ненависть, любовью не является. Не является любовью воровство, прелюбодеяние, непочтение, зависть, идолопоклонство, нарушение субботнего покоя и так далее. И для того, чтобы нам, получив оправдание, жить по любви, нам необходимо соответствовать этим критериям закона. Так, как пишет апостол Павел, мы отменяем закон веры? Нет, но закон утверждаем. Потому что человек и получает оправдание для того, чтобы исполнить закон. Но оправдаться этим законом перед Богом он не может. В таком случае, какой закон отменяет благодать? Откроем послание к евреям, 7 главу, прочитаем 12 текст. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Хотя у Кассина эти слова звучат менее категорично. «Ибо с переменой священства необходимо бывает и перемена закона». То есть священство подразумевает смену закона, другими словами. Но все же она есть, эта перемена, да, в законе. И вопрос возникает, в каком? О какой перемене закона, опять же, говорит апостол Павел? А ответ мы можем получить, читая с 11 текста. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. О чем говорится в данных словах? О смене священства. О том, что священником, когда написано по чину Мелхиседека, становится Христос. Он тем самым заменяет Аарона. Но это ж не по закону, так ведь? Ведь по закону никто не может, кроме колена Леви, участвовать в левитском служении, в священнодействии при скинии. Вот Павел говорит, что эта перемена священства подразумевает смену чего? Смену и закона. Но какого закона? От того закона, о котором и написано, кто участвует в священнодействии и который определяет регламент служения в скинии. То есть речь идет о законе священства, о левитском законе, написанном, опять же, в книге закона Моисеева. Теперь священниками являются не те, о которых говорит закон Моисеев, а люди, ставшие священниками по чину Мелхиседека. А что значит по чину Мелхиседека? Призвание. То есть духовно, по призванию, по Божьему призванию, каким был священником Мелхиседек. То есть он не по плоти был священником, а по призванию. Перемена священства может отменить только левитский закон. Закон о жертвоприношениях. Но распространяется ли это на 10 Божьих заповедей, которые Бог дал Моисею на горе и написал своим перстом на каменных скрижалях? Когда Христос завещает ученикам новый завет, он что им говорит об этом завете? В чем особенность этого завета? Апостол Павел цитирует его слова в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 25 тексте. «Также и чашу после вечери сказал, Христос сказал, дал чашу и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Новый завет был не на крови овнов и тельцов, а на крови Иисуса Христа. Чем он отличается от предыдущего? Образ встречается с реальностью. Кровь ритуальных животных заменяется кровью Иисуса Христа. А как быть с основанием договора? Что являлось основанием завета? Все то, что было положено в ковчег завета, в этот ящик договора. И крышка, накрывающая этот ковчег, называлась престолом благодати и символизировала собой основание Божьего престола. Так что было в основании отношений Бога с человеком? Закон, его требования, изложенные в этих 10 заповедях, написанных на каменных скрижалях. И меняется это основание в Новом Завете. Закон священства, как мы сказали, изменился, и кровь животных была заменена кровью Иисуса Христа. А как быть с нравственными требованиями Бога? Как бы план спасения был скорректирован на реальный, да? Мы получили полноту во Христе. А как дело обстояло с Божьими заповедями? Когда вступает в силу Новый Завет? Вот Христос объявляет о Новом Завете на вечере перед своим распятием. А когда этот завет вступает в силу? Со смертью завещателя, как пишет тот же апостол Павел. Завет вступает в силу со смертью завещателя. То есть тогда, когда эта кровь была уже пролита. Но объявляет он об этом же заранее. И что Христос говорит по поводу Божьих заповедей перед тем, как заключить Новый Завет? Евангелие от Матфея, 5 глава, с 17 по 19 текст. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кто будет наречен великим, а кто малейшим или ничтожным в Небесном Царстве? Великим будет тот, кто будет оправдан Богом, признан им праведным. Кто будет увенчан Божьей славой? Это те, кто исполнят Божий закон. А те, кто нарушат, нарекутся малейшими или недостойными в Царстве Небесном во время суда. То есть, прежде чем получить воздаяние, им сначала будет вынесен приговор. Кто они? Достойные или недостойные? И они будут названы в Царстве Небесном недостойными этой награды. Христос не заменяет это основание на другое. Наоборот, Он его дополняет, расширяет, показывая на дух всех этих заповедей. При своей жизни Он не оправдывает нарушителей закона, не осуждая даже ту же грешницу. Не оправдывает, а Он не осуждает. Не осуждает эту грешницу. Он ей указывает на необходимость соответствовать Божьим заповедям. Он сохраняет эти требования в силе. Это касается и заповеди о субботнем покое. Если бы не было смысла в правильном соблюдении субботы, он бы не стал обличать фарисеев, которые сделали из дня покоя ритуал. Таким образом, заменяется только закон жертвоприношений, закон священства или левитский закон, написанный в книге закона Моисеева. А закон Божий, 10 заповедей, написанный на каменных скрижалях самим Богом, остается в основании Нового Завета, что и завещает Христос своим ученикам. То есть вся его жизнь и учение – это его завещание. Это и есть Новый Завет, который вступает в силу со смертью Христа. В этом смысле мы можем дополнить наше понимание еще одним высказыванием апостола Павла, записанным в послании к Ефесянам, 2 главе, 15 тексте. Все тот же апостол Павел пишет: «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать себе в самом одного нового человека, устрояя мир». Что за закон заповедей, которую упраздняет, по словам Павла, Иисус Христос? Вообще, вы встречаете, чтобы Христос упразднил какой-либо закон? Если Он не упразднил это словами, то как Он мог его упразднить? Вот 15 текст говорит, что упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением. Каким учением Христос упразднил? Нагорной проповедью он упразднил. Вот сказав, сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот он упразднил 7-ю заповедь. Он так упразднил? Нет. Вообще вот это слово «учением» вставили сюда нехорошие люди, переводившиеся на дальний текст. Вот у Кассина так написано. Вот выше прочитаю, с 14-го. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший разделявшую их стену, то есть вражду, упразднивший плотью своей закон заповедей, состоявший из предписаний, чтобы из двух создать в себе одного нового человека, учиняя мир». То есть ни о каких учениях, упраздняющих закон, речи не идет. Речь идет о том, что Христос упразднил плотью своей закон заповедей. А выше написано, что в этом состояла вражда. О ком вообще говорится в данных текстах? О какой вражде? Что Христос делает одно из обоих, учиняя мир? Выше опять прочитай. «Теперь же во Христе Иисусе вы, некогда бывшие далеко, стали близкими кровью Христа, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший разделявшую их стену, то есть вражду, упразднивший плотью своей закон заповеди, состоявший из предписаний, чтобы из двух создать в себе одного нового человека, учиняя мир. Речь идет о людях, о евреях и неевреях, которых Христос объединил в одном человеке, в одном теле. Он разрушил разделявшую их стену, устранил вражду, упразднивший плотью своей закон заповедей, состоящий из предписаний. Что за закон разделял иудеев и язычников, прежде чем Христос принес себя в жертву? Это тот закон, который они получили на Синае? Вот евреям Бог сказал: не кради, а язычникам не сказал. Израильтянам было актуально: не прелюбодействуй. А язычникам, вышедшим с Моисеем из Египта, нет, их это не касалось. 10 заповедей – это объединяло язычников и евреев или их разделяло? Объединяло, потому что те и другие должны были соблюдать заповеди. Те и другие соблюдали субботу по повелению Бога. Закон их объединял. А что их разъединяло? Вот исход, 12 глава. Чужеземец не может принимать Пасху, потому что не обрезан. Заповеди он соблюдать может? Почитать отца и мать он может? Не желать того, что у ближнего своего он может? Он должен это делать, иноземец. А вот Пасху принимать он не может. Не может он есть Пасху, потому что он необрезанный язычник. Это то, что стало причиной этой вражды. Стена, которая их разделяла. И что это был за закон? Это был закон Моисеев, который, как пишет апостол Павел, состоял из предписаний. То есть речь о каких предписаниях? О предписаниях ритуального характера для участия в служении скинии. То есть опять же речь идет о ритуальном законе. Чтобы совершать служение Богу в скинии, евреи должны были соблюдать ритуальную чистоту и быть обрезанными по закону Моисея. А почему он называет этот закон закон заповедей? Греческое слово «номон» – закон, переведенный в Синодальной Библии как закон, в своей словарной форме имеет значение: первое – обычай, установление, законоположение, закон. И во втором значении – музыкальный лад, напев мелодии. То есть речь идет об уставе, каноне, если на музыкальный язык переводить. Но в своем исходном понятии это обычай, установленный обычай. О чем говорит следующее слово заповеди? Энталон. Поручение, указание, приказание. То есть указанный или установленный обычай. И все это время евреев с неевреями разделяло что? Установленный обычай. То есть традиция. Не нравственный закон, а традиция. Эти празднуют Пасху, а язычникам нельзя. Они участвуют в жертвоприношениях. Язычники нет. А теперь, апостол Павел пишет, этого нет. Христос это устранил. А как он устранил все же? Написано, упразднивший плотью своей. То есть тогда, когда стал сам этой Пасхой, закланным за нас, чтобы обоих в одном теле примирить с Богом крестом, убив на нем вражду, как об этом говорит следующий 16 текст 2 главы послания к Ефесянам. Имеет ли это отношение к нравственному закону Бога? Нет. И это подтверждают и другие слова апостола Павла. Прочитаем другое его высказывание, записанное в послании к Колоссянам, теперь в 2 главе 14 тексте. Начну читать с 11. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Что это опять за рукописание, которое было пригвождено к кресту? Во-первых, опять же, о чем здесь идет речь? Речь в данном случае о прощении грехов. 13 текст. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». То есть опять затрагивается тема оправдания по вере. Говорится о прощении грехов, которые прежде получали только обрезанные через ритуальное служение в святилище. В частности, совершение Пасхи, принесение жертв за грехи. И обо всем этом было написано где? В книге закона Моисеева, которая была написана его собственной рукой. То есть Павел здесь отделяет, называя этот закон рукописанием. Почему такое разделение здесь? Уточнение дается. Почему такое? Потому что Божий закон, нравственный закон, был написан на каменных скрижалях самим Богом, не рукою. Но даже если речь идет о Моисеевом законе, как это рукописание было пригвождено ко кресту? Каким образом? Вы это видели, чтобы Христос взял книгу закона Моисеева и прибил ее ко кресту? Как написано в переводе Кассина? Он стер осуждавшую нас рукопись с постановлениями. Рукопись, то есть опять подчеркивается рукописание, да? Которая была против нас. И он устранил ее, пригвоздив ее, эту рукопись, ко кресту. То есть смысл как бы не меняется, да? Он устранил ее тем, что пригвоздил ее ко кресту. И опять же, Христос какую-то рукопись прибивал ко кресту? Нет. Не рукопись была пригвождена ко кресту, а Христос был пригвожден ко кресту. Христос, на которого указывала эта рукопись ритуального закона. То есть, другими словами, Христос заменил на кресте собой этот ритуал. Он сам стал этой жертвой, о котором говорилось в этой рукописи. То есть, самим фактом своего жертвоприношения он отменяет ритуальные жертвоприношения рукописания Моисея. То есть эта мысль повторяется периодически из раза в раз у Павла во всех посланиях. Он не говорит ничего нового, но во всех этих случаях речи не идет о нравственном Божьем законе. Что заменяет Христос в Новом Завете? Он основывает свой завет на уже своей крови. Не на крови ритуальных жертв, а на своей собственной крови. И, как вследствие изменения священства, изменяется и ритуальное служение в скинии, в Божьем храме. Как он говорит в Самарянке, но наступает время, то есть придет, да, время скоро, и настало уже, когда истинные поклонники будут кланяться не на горе сей и не в Иерусалиме, а где, возникает вопрос, где? Он говорит, они будут кланяться, поклоняться Отцу в духе и истине. Поэтому иди живи дальше со своими семью мужьями, да? Такова логика должна быть. Вот так почему-то люди думают. Если Христос отменяет храмовое служение, то теперь можно идти и полюбодействовать, как это делала самарянская женщина. А при чем тут нравственный закон, возникает вопрос. При чем тут нравственный закон? Христос похвалил или осудил женщину, которую встретил у колодца за ее грехи. Зачем он ей напоминает о том, что она сделала? Зачем? Чтобы ее обличить. Он осуждает грех. И даже осуждает то, что они поклоняются на горе. Потому что спасение еще у иудеев, пока не отменили закон обрезания. Пока ритуальное служение остается в силе. Но даже когда наступит другое время, это не повод к нравственному растлению. Где люди должны поклоняться в Духе истины, если не на горе, не в Иерусалиме? Где? Этот вопрос остается как бы повисшим в воздухе. Но мы можем ответить на этот вопрос, читая книгу Откровения? Да. Где мы видим семь Божьих церквей в виде еврейского светильника минора, да? Который находится в руках Иисуса Христа, который есть лоза, истинная лоза, а они ветви. Светильник, семисвечный светильник минора, находился в храме. И в каком храме видит этот светильник Иоанн? В том храме, который уже был разрушен к тому времени Титом в 70-м году? Нет. В Божьем храме на небе. Теперь люди поклоняются в духе и истине не в земном храме через ритуальное служение, а в Божьем храме на небесах. И что мы находим в этом Божьем храме? Теперь уже на небесах основание Божьего престола, Божий закон. Книга Откровения, 11 глава, 19 текст. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Что происходит перед пришествием Иисуса Христа и уничтожением язычников? Суд. Написано: «Отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Ковчег Божий появляется. Ковчег завета. Это тот ковчег, образом которого был ковчег, находящийся в скинии собрания, который сделал Моисей. Почему он появляется накануне пришествия Иисуса Христа? О чем это нам должно сказать? Что находится в этом ковчеге? 10 заповедей. Скрижали Божьего закона. Этот ковчег – это отсылка к 10 заповедям, которые Моисей получает от Бога. Почему написано «ковчег завета его», «в храме его». И почему он здесь появляется вдруг? А ответ можно прочитать в предыдущем тексте 18-11 главы книги Откровения. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам, и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и погубить губивших землю». То есть прежде чем Бог совершит окончательный суд, Он показывает людям ковчег завета, то основание, на котором будет совершаться этот страшный суд. То есть перед своим уничтожением люди увидят, что станет причиной для их осуждения. И что это за причина? Это Божий закон. Как мы знаем, земное левитское служение даже по закону Моисееву, по старому закону, да, сегодня невозможно. Почему? Нет храма, да и священники по чину Аарона уже все перевелись. Сегодня даже если бы кто-то захотел, он бы не смог совершать это служение по тому, как было написано в законе. Бог и сам показал, что изменилось служение в святилище на другое, на небесное. Но закон нравственный, 10 заповедей, как прежде он находился в ковчеге завета, так и он остается там, на небе. Основание для любви и для осуждения не изменилось. И этот закон станет причиной того, чтобы Бог дал воздаяние праведным и осудил нарушителей этого закона в конце веков.